Глава 31. «Карина Петровна, а вы сейчас впервые узнали правду о происхождении Константина?» — осведомился Дегтярев. «Да», — выдохнула бывшая жена Орехова. «И теперь буду жить в страхе. У моих детей генетика убийц». «Убийц?» — повторил Дегтярев. «Во множественном числе?» «Отец у них, сами знаете кто», — огрызнулась Карина. «А теперь еще и дед-преступник объявился. Понятно, откуда у Константина стремление убивать». «Ваш брак вы считали счастливым?» — спросил полковник. Карина посмотрела на свекровь. «Я считаю тебя матерью, уважаю, люблю, но никак понять не могу, почему ты, Светлана Алексеевна, молчала? Не удивлена, что историю твоего первого супружества ты тщательно скрыла от всех. Но я же не все, я член семьи, я тебе как дочь». «Даже Костя понятия ни о чем не имел», — напомнила старшая Буркина. «И что вышло?» — скривилась невестка. «Была ли я счастлива в браке? Вам нужен честный ответ?» Александр Михайлович кивнул. «Хватит лжи, ее и так много». Карина вздохнула. «Я влюбилась в Костика в 7 классе, мечтала выйти за него замуж. А Орехов на одноклассниц не смотрел, он дружил с Геной Воробьевым. Вот тот всегда был окружен девчонками. Но Константин взял вас в жены», — сказал Сеня. «Значит, полюбил?» «Ну...» — протянула Карина. «Все не так просто. Но вы правы, мы сыграли свадьбу. И внешне производили впечатление прекрасной пары. Наш брак держался на моем энтузиазме. Знаете, как мы разговаривали?» Карина откашлялась. «Я всегда первая начинала беседу. Ну, например, Костик, давай в воскресенье сходим в парк. И какой у нас диалог получался? Сейчас изображу. Он мне в ответ». Карина понизила голос. «Если хочешь, давай». «Я опять? Отлично, куда направимся? На аттракционы?» Он. «Мне все равно». «Я». «Или на карусель?» Он. «Сама выбери». «Я». «Мороженое купим?» Он. «Если у тебя есть желание, пожалуйста». Карина взглянула на меня. «Здорово. Вроде он соглашается, не спорит, а мне обидно. Если же я не теребила Костю, то он сидел молча. Приготовлю плов с кроликом, испеку пирог, сварю его любимую пшеную кашу с тыквой, поставлю на стол, Костя молча съест и встанет. Спасибо». И на выход топает. Я ему в спину. «Тебе понравилось?» Он. «Да, спасибо». Я. «Что больше по вкусу пришлось?» Он. «Все вкусно». Я. «Пирог удался?» Он. «Да». Я. «Положила сегодня в него чернослив». Он. «Хорошо». Конец беседы. Мы никогда не ссорились. Знаете, я понимала, что Костя меня не любит, но наивно полагала, что моего чувства хватит на двоих. Но нет, не вышло. «Если мужчина не испытывал к вам никаких чувств, что заставило его отвести вас в ЗАГС?» — задал провокационный вопрос Семен. «Беременность?» «Что вы?» — возразила Карина. «Я потеряла невинность в первую брачную ночь, которая у нас состоялась через пару недель после свадьбы. Муж никак не мог решиться меня тронуть». Собачкин изобразил удивление. «Немного странно для молодого здорового парня». Карина махнула рукой. «Откуда мне было знать про половую жизнь? Я думала, так у всех, один раз в полгода по минуте». «Понять не могу, зачем Константину жена?» — подыграл ей Кузя. «Общаться с ней он не хотел, спать тоже. Зафиган тогда семью создавать. Вероятно, Костя о детях мечтал». Карина грустно улыбнулась. «Нет, он всегда пользовался презервативами. О сыновьях мечтала я, поэтому проколола иглой весь его запас резиновых изделий». «Кара!» — подпрыгнула Светлана. «А что прикажете делать?» — хмыкнула невестка. «Когда Кирюша получился, Костик обомлел. Как это?» Потом решил, что качество презервативов плохое, приобрел какие-то супер-пупер дорогие и велел мне еще и таблетки пить. Так сказать, двойная защита. Проверял блистер, смотрел, принимаю пилюли или забываю. А я на его глазах запихивала в рот таблетку, потом шла в туалет и выплевывала ее в унитаз». «Зачем столько ухищрений?» Искренне удивилась я. «Если муж не хотел детей, может...» «А я мечтала о трех мальчиках», — перебила меня Карина. «И одной девочке, но не судьба. Не знаю, как бы Константин отреагировал на появление Рони. Он о нашем втором ребенке не узнал. Когда я тест сделала, супруг уже в СИЗО сидел». «Ну, хватит», — остановил ее Дегтярев. «Не хотите отвечать на вопрос, по какой причине Константин взял в жены вас?» Тогда я сам сообщу правду. Наташа Матисова, названная сестра Константина, узнала, что ее брат случайно вытолкнул из окна своей квартиры одноклассника Григория Шумакова. Тот упал с большой высоты и погиб. Наташа скрыла следы, пусть нечаянного, но преступления. Она видела, как вы относитесь к Косте, и попросила вас спасти его. Вы обрадовались возможности послужить любимому и соврали в милиции, что ни вы, ни Костя понятия не имели о падении Шумакова до приезда патруля. Вы выпили и отправились веселиться в кровать. Вы наплевали на свою девичью честь, прикрыли любимого. Но на самом-то деле Григория столкнул Костя. «Что?» — ахнула Светлана. «Кто?» «Карина, Константин не любил шумных сборищ. Почему он решил устроить пьянку?» — поинтересовался Семен. «Это не он», — прошептала Кара, — «а Наташа. Она была заводная такая, потанцевать, потусить очень любила. И ей нравился Дамиан Грабкин, хоть он и был моложе. Но она по нему сохла, а он был тихий, не компанейский, вроде Кости. Они по характеру похожи были, наверное, поэтому и общались. Два буки. Наташа дала Косте список, попросила его позвать одноклассников. Хитро его составила, все парочки там указала. Только я и Грабкин пришли одни. Надка вроде все рассчитала правильно. Те, кто любовь крутил, сразу примчались, им в кайф вечеринка, а Дамиан не появился. Ната расстроилась, она-то рассчитывала, если Костя его пригласит, тот не откажется. Но не получилось. Костик выпил, косел немного, ну и толкнул Шумакова. Тот на окне сидел в спальне матери, куда входить гостям не разрешали, да еще и курил там. Костя не хотел его убивать, просто пнул, ни о чем не думая. «Получается, что Костя женился на вас из благодарности?» — уточнил Кузя. «Боже!» — простонала Светлана. «Я знала, что дети переспали. Следователь проинформировал. Рановато для сексуальной жизни, но раз уж так вышло, не стоило волосы рвать на голове у сына. Я испытывала огромную благодарность Карине. Другая девочка могла отказаться, сказать правду, побояться общественного мнения, косых взглядов, репутации шлюхи. Дети злые, а родители еще хуже. Когда отец и мать девочки погибли, я решила оградить Кару от всего плохого. Пригрела ее, окружила заботой. Часто говорила сыну, какая она верная, надежная, любит его. Костя делал вид, что не понимает, о чем я речь веду. Потом долго бубнил, что он не готов жениться. Но мне удалось ему объяснить. Лучше той, что ради него не испугалась правду в милиции сказать. Никого нет. И в конце концов он сдался, женился. Мне в голову не могло прийти, что между подростками ничего не было. Все выдумала Наташа. О, Господи! Карина, почему ты мне не сообщила правду? А почему ты мне не сказала правду о родном отце Кости? Парировала невестка.